بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم، إنك أنت علام الغيوب. أما بعد، إن شاء الله تعالى сегодняшнюю тему я хотел начать с такого вступления. Все мы знаем, и все люди знают, будь он мусульманином или неверным, о том, что все в этом мире кончается, и у всего созданного есть свой конец. То есть все когда-то умрут. Аллах Субханаху ва Тааля создал всех нас и не оставил свои создания просто так. Однако Он сказал: «Афахасибтум аннама халакнакум абаса, ва аннакум илейна ла турджаун, фатааля Аллаху аль-малику аль-хак, ла илаха илля хуа раббу аль-арш аль-карим». Неужели вы думаете, что мы вас создали просто так, и что вы к нам не будете возвращены? Велик Аллах, Царь Он истинный. Нет божества, кроме Него, и Он Господь великого трона. Хорошо, значит, мы к Нему вернемся. А что же будет затем? Что будет после того, как мы к Нему вернемся? Всевышний Аллах говорит: «Ам хасиба аллазина чтарагу сайяати аннаджалахум каллазина аману ва амилю ссалихати саваан махьяхум ва маматухум саама яхкумун. Ва халака Аллаху ссамавати вал арда бил хаку, ва литуджза куллю нафсин бима касабат ва хум ла юзламун». Неужели думают те, кто творили зло, что мы сделаем подобным тем, кто уверовали и творили добрые дела? Или они думают, что одинаково будет их здешняя жизнь и та жизнь? Плохо они рассуждают. Также Всевышний Аллах сказал: «Вама халякна ссамавати валь арда вама байнахума бапиля, залика зонну ллазина кафару, фавайлю ллазина кафару минан нар. Ам наджаля ллазина аману ва амилю ссалихати каль муфсидина фил ард, ам наджалю ль-муттакина каль фуджар». И не создали мы небо и землю и то, что между ними, понапрасну. Так думают те, кто не верует. И горе тем, кто не верует от огня. Разве поступим мы с теми, кто уверовал и творил благое, так же, как с теми, кто творил порчу на земле? Или сделаем богобоязненных подобными распутникам? Значит, будет расчет. Значит, будет спрос после смерти. И хотелось бы начать с самого начала. То есть с хадиса, который передал один из подвижников пророка, саллаллаху алейхи вассалям, которого звали Аль-Бара ибн Азиб. Он однажды рассказал: «Однажды мы вышли с пророком, саллаллаху алейхи вассалям, в джаназа, то есть хоронить какого-то мужчину из ансаров. И когда мы пришли на могилу и вырыли ему яму, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сел, и мы сели вокруг него. После этого пророк, саллаллаху алейхи вассалям, взял маленький прутик и начал ковырять им земле. Потом он поднял свою голову к небу и сказал: «Истаизу биллахи мин азабил кабр». Прибегайте к Аллаху или просите у Аллаха, чтобы он вас оберег от мучения могилы. И повторил это 2 или 3 раза. Затем он сказал: «Поистине верующий раб, когда к нему приходит конец жизни, и он находится в предсмертном состоянии, к нему спускается ангел из неба с белыми лицами, их лица подобны солнцу, и у них кафан, то есть материя, в которую они завернут душу этого раба. Этот кафан из рая. И этот кафан приятно очень пахнет. И потом они садятся от этого раба на даль взора. Затем приходит ангел смерти и садится около головы этого раба, то есть, который находится в предсмертном состоянии. И он говорит ему, если он праведный, этот раб: «О, душа спокойная, выходи к прощению от Аллаха и его довольству». И выходит его душа, подобно тому, как выходит капля из сосуда. Затем ангелы с кафаном сразу же забирают у ангела смерти эту душу, заворачивают в этот кафан и поднимаются вместе с этим кафаном к небу. Из этого кафана начинает исходить наипрекраснейший запах. самый прекрасный запах, который может быть на земле. И они поднимаются по небу и проходят мимо ангелов. И все ангелы спрашивают, что это за прекрасная душа? На что те отвечают, это такой-то такой. И называют его самыми прекрасными именами, которыми раньше называли этого раба на этом свете. И они поднимаются на первое небо, потом им открывается второе небо и так далее, пока не поднимется до седьмого неба. Затем Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля говорит, запишите книгу моего раба в Эль-Лиин. Эль-Лиин – это место, где записываются имена праведных рабов. И верните его на землю. Поистине я их из земли создал, и поистине они все в землю вернутся. Тогда ангелы берут эту душу и возвращают ее на землю. И затем после этого, когда он возвращается к земле, к нему приходят два ангела и задают ему вопрос. Первый вопрос, который услышит раб после того, как умрет, «Ман Роббук?» «Кто твой Господь?» На что он ответит, «Робби Аллах, мой Господь Аллах». Затем эти ангелы спросят у него, «Ма Динук?» «Какая твоя религия?» На что он ответит, «Дини Аль-Ислам?» «Моя религия – Ислам». Затем они спросят его, «Ма хазар раджуля аллази буиса фикум?» «Кто этот мужчина, который был послан к вам?» На что он ответит, «Это был посланник Аллаха». Они ему скажут, «Откуда ты это все узнал?» На что он ответит, «Я читал книгу Аллаха и уверовал в нее». И затем они услышат голос неба, который скажет, «Правдив мой раб, и обрадуйте его раем, и оденьте его из рая, и откройте ему дверь рая». И после этого он увидит свое место в раю. Его могила расширится, и придет к нему человек в прекрасной одежде, с приятным запахом. И этот человек, то есть умерший, спросит у этого мужчины, «Кто ты такой? Поистине твоя внешность только радует». На что ему тот ответит, «Поистине настал тот день, который был тебе обещан. И я твои праведные дела». Тогда этот мертвый скажет, «О Аллах, пусть быстрее наступит судный день, пусть быстрее наступит судный день». Дальше пророк, саллаллаху алейхи вассалям, продолжил. А если неправедный раб или неверный раб умирает, и к нему приходят последние моменты жизни, к нему спускаются черные ангелы с черными лицами, и с ними черный вонючий кафан. И они садятся на длину его взора, и затем ждут. После этого приходит ангел смерти, берет душу этого кафира, этого неверного или неправедного раба и вытаскивает ее подобно тому, как вилку засунули в мокрую вату и вытащат ее с силой. После этого эти черные ангелы забирают душу, заворачивают ее в эту черную грубую ткань и поднимаются с этой душой к небу. И издается от этой души издается самый неприятнейший запах, запах мертвечины, самый неприятный запах, который был на земле. И когда они поднимаются наверх, ангелы удивляются и спрашивают, что это за поганая душа? На что ему отвечают эти ангелы, поистине это такой и такой. Называют его самыми погаными именами, которыми его называли на этом свете. И таким образом, пока они не дойдут до неба. И они попросят, чтобы им открыли первое небо. И после этого пророк, саллаллаху алейхи вассалям, прочитал аят. «Ля туфаттаху лягум абуаба ссама, ва ля ядхулюна джанна хатта яляджа джамалю фисамил хияд». И не откроются им двери неба, и не зайдут они в рай до тех пор, пока верблюд не зайдет в ушко иголки. И после этого Всевышний Аллах скажет, запишите душу этого раба, запишите имя этого раба фисиджин, то есть в том месте, где записываются имена неверных. И затем ангелы просто-напросто сбросят эту душу с неба. То есть не понесут ее или не спустят, как спустили первую праведную душу, а просто-напросто сбросят ее. После чего пророк прочитал аят. «Ва-ма юшрик билляхи, факанна махарра минас самайи, фатахтафугу тайру, аутагу бигир лиху фимакани сахик». А тот, кто предает Аллаху сотоварища, подобен тому, кого сбрасывает с неба. И летит он, и потом подхватывает его птица, или уводит его ветер в далекое место. После чего пророк, саллаллаху алейхи вассалям, продолжил, и душу возвращает в ее тело. И затем приходят два ангела, и садятся и спрашивают у него: «Ман Роббу, кто твой Господь?» На что он отвечает: «Ха, ха, ля адри». Он, то есть, говорит: «Я не знаю». То есть хочет вспомнить, но говорит: «Я не знаю». Затем они у него спрашивают: «Ма динук, какая была у тебя религия?» На что он отвечает: «Ха, ха, ля адри, я не знаю». Потом они у него спрашивают: «Кто тот мужчина, который был послан к вам?» На что он отвечает: «Ха, ха, ля адри, я не знаю». После этого они услышат голос с неба: «Был гуном мой раб, и обрадуйте его огнем, и откроются ему двери ада, и придет оттуда жар, и придет оттуда жар и горечь и огонь», то есть откроется в его могилу, и его могила сдавится до той степени, что его кости войдут одни в другие, после чего придет к нему поганый мужчина в одежде очень неприятного запаха и скажет ему: «Я тебя радую тем, что тебя заставит грустить. Это тот день, который тебе был обещан». На что мертвец спросит: «А кто ты? Поистине от тебя веет только злом». На что тот мужчина ему ответит: «Я твои поганые дела». После чего мертвец скажет: «Робби ля тукримса, робби ля тукримса. О Господь, пусть не будет никогда судного дня. О Господь, пусть не будет никогда судного дня». Потому что он знает, что ему уготовил Всевышний Аллах субханаху ва тааля в судный день. То есть все начнется с трех вопросов. Первый: «Ман Роббук, кто твой Господь?» Второе: «Мадинук, какая твоя религия?» И третье: «Ман Раджуля Лазибуа Исафикум, кто тот человек, который был послан к вам?» Значит, первый вопрос: «Кто твой Господь?» В наше время многие люди думают, что если я умру, я скажу: «Аллах, я же верю в Аллаха». Я тогда скажу этим людям: «Разве пророк, саллаллаху алейхи вассалям, лгал?» Вы скажете: «Нет». А я скажу: «Весь мир, все люди на земле подтверждают, что у нас Господь — это Аллах. Однако, говорят, есть у него сыновья, есть у него дочери, предают ему сотоварищи. Однако почти что никого на земле нет, кто бы не признавал то, что Всевышний Аллах, субхана таля, он один. Не считая некоторых людей, которые появились в последние века, это так называемые атеисты. Они тоже признают то, что Всевышний Аллах есть, просто-напросто называют его другими именами. Значит, каждому человеку, тем более мусульманину, надо знать, кто его Господь. Теперь мы, мусульмане, откуда мы можем узнать, кто наш Господь? И все это изучается через науку, которая называется единобожие. Однажды пророк, саллаллаху алейхи вассалям, послал одного из своих сподвижников, которого звали Муаз, в Йемен. Отправил его с даватом, то есть призывать людей к исламу. И он ему сказал: «О Муаз, поистине ты придешь к людям Писания». Обратите внимание, он сказал «к людям Писания», то есть к христианам и евреям. «Так пусть будет первым, к чему ты будешь призывать, это ля иляха илляллах, нет божества, кроме Аллаха». Разве христиане не знали, что есть Бог? Знали, однако пророк саллаллаху сказал: «Скажи им, первое, к чему ты их будешь призывать, пусть будет первое, к чему ты их будешь призывать, ля иляха илляллах, то есть нет божества, кроме Аллаха». Хорошо, мы можем задать вопрос: а как же Муазу тогда объяснять это людям, или как к этому призывать? А примером для Муаза был наш пророк, саллаллаху алейхи вассалям, как и для нас он является примером. Потому что Всевышний Аллах, субхана тааля, говорит: «Лякад кана лякум фи расулиллахи усватун хасана». Поистине вам был посланники Аллаха хороший пример. И теперь мы посмотрим, как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, призывал к ля иляха илляллах, то есть нет Бога или нет божества, кроме Аллаха. Многие из мусульман, я не буду говорить «знаю», многие из мусульман, и я уверен в этом на 100%, даже могу сказать 80 или 90% не знают, когда для нашей уммы стал обязательным намаз, то есть когда для нашей уммы стала обязательная молитва, когда для нашей уммы стало обязательным держать пост, когда для нашей уммы стало обязательным давать закят, когда для нашей уммы стало обязательным хадж. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, был послан, или пророк, саллаллаху алейхи вассалям, стал пророком, когда ему было 40 лет. И Всевышний Аллах, субханаху ва тааля, сказал, с чем он послал его. Как сказал Всевышний Аллах: «Валакад баасна фи кулли умматин расуля, ани абуду Аллаха ва чтанибут тагут». Мы послали в каждую общину посланника, с чем, о Всевышний Аллах? С тем, что, о люди, поклоняйтесь одному Аллаху и сторонитесь всего того, чему поклоняются, кроме Аллаха. То есть послал его с ля иляха илляллах. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, когда ему было 40 лет, он стал пророком. Через 10 лет, когда уже нашему пророку, саллаллаху алейхи вассалям, было 50 лет, Всевышний Аллах, субхана ва тааля, желает, чтобы наш пророк поднялся на седьмое небо. И этот случай называется Исра Аль-Миарадж. Даже Всевышний Аллах, субхана ва тааля, одну суру в Коране назвал Аль-Исра. Эта история, или этот случай, был примерно вкратце таким. Однажды пророк, саллаллаху алейхи вассалям, будучи в Мекке, к нему Всевышний Аллах, субхана ва тааля, через Джибриля посылает коня, которого звали Бурак. Этот конь переносит его в Кудс, то есть нынешняя территория Палестины, после чего пророк, саллаллаху алейхи вассалям, поднимается на седьмое небо. И там Всевышний Аллах, субханаху ва тааля, говорит пророку о том, что для его уммы становится обязательным молитва. То есть, что я хочу, на что хочу обратить внимание, то, что молитва стала обязательной для нашей уммы через 10 лет после того, как наш пророк стал пророком. Вопрос, так чем же не занимался пророк, саллаллаху алейхи вассалям, в течение 10 лет, так чем же занимались сахабы в течение 10 лет? Теперь возьмем пост. Пост стал обязательным во втором году хиджры. То есть уже после того, как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сделал хиджру, через 2 года перед битвой Бадр Всевышний Аллах субхана ва тааля приказал: «О Мухаммад, для твоей уммы становится обязательным пост». После этого, или в эти же дни, становится обязательным закят. Также во втором году хиджры. После этого Аллах субхана ва тааля обязует эту умму совершать хадж. Тот, кто может это совершить, или тот, у кого есть возможность. Здесь вопрос. Намаз или молитва стала обязательно через 10 лет. Пост, закят, хадж намного больше. Так чем же пророк, саллаллаху алейхи вассалям, занимался все это время? А ответ этому будет таков. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, призывал людей сказать «Ля иляха илляллах». Кто-то скажет, что он целый день с утра до вечера ходил и говорил: «О, люди, скажите «Ля иляха илляллах» и все». Конечно же, нет. Однако пророк, саллаллаху алейхи вассалям, объяснял людям, что значит «Ля иляха илляллах». Объяснял людям, что требует от них «Ля иляха илляллах». Объяснял людям, как жить по «Ля иляха илляллах». И когда уже люди поняли «Ля иляха илляллах», после этого Всевышний Аллах субхана ва тааля обязал им совершать молитву, обязал им совершать пост, обязал их закятом и обязал их хаджем. И в этом нам пример. Как мы сказали, Всевышний Аллах субхана ва тааля сказал: «Лякад кана ракум фи расулиллахи усватун хасана». Поистине вам был в пророке хороший пример. То есть мы, здесь сидящие, являемся требующими знаний. И когда мы вернемся, с чего нам начинать? Сидеть, объяснять людям фикх, объяснять, как совершать молитву, объяснять людям, как совершать омовение, объяснять людям, как поститься, объяснять людям, как давать закят? Нет. Почему? Потому что Аллах субхана ва тааля тебе сказал: «Лякад кана лякум фи расулиллахи усватун хасана». Поистине вам был в посланнике Аллаха хороший пример. То есть, начинай с того, с чего начал пророк. И поэтому пророк, саллаллаху алейхи вассалям, научил Муаза начинать именно с того, с чего он сам, саллаллаху алейхи вассалям, когда-то начинал. Значит, начинать с «Ля иляха илляллах», то есть с единобожия. Познакомить людей с Всевышним Аллахом. Познакомить людей с тем, что они должны Аллаху. То есть какие права Всевышний Аллах субхана ва тааля имеет на своих рабов. Значит, наука таухид или наука единобожия. Так в чем же преимущество единобожия? То есть зачем нам это учить? Кто-то в наши дни скажет: «Я же знаю, что Аллах есть». Мы уже сказали, что все люди знают на земле, что Аллах есть. Однако не все люди знают истинного единобожия. Во-первых, или первое преимущество, которое человек зарабатывает, изучая науку единобожия и узнавая истинный смысл «Ля иляха илляллах», это вхождение в рай. Всевышний Аллах субхана ва тааля говорит: «Иннаху ман юшрик билляхи факад харрама Аллаху алейхи джанна». Поистине, кто предает Аллаху сотоварищи, Аллах для того сделает харамом или запретит для того рай. А когда человек будет совершать ширк? Тогда, когда он не знает единобожие. Также наш пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям сказал: «Ман каля ля иляха илляллах, халисан мин кальбихи дахаля джанна. Тот, кто скажет ля илляха илляллах искренне от сердца, тот зайдет в рай. О посланник Аллаха, я спрошу у него. Сейчас я не могу у него спросить, так как он мертвый, я просто-напросто обращаюсь к его сунне. То есть буду искать ответ от пророка в его сунне. Как же мне говорить ля илляха илляллах от сердца? На что пророк, саллаху алейхи вассалям, в свое время потратил 10 лет, чтобы объяснить сахабам, как сказать ля илляха илляллах от сердца. Также пророк, саллаху алейхи вассалям, сказал ля ядхулю джанна илля нафсу му'мина. Не войдет в рай никто, кроме верующего. То есть верующего, который истинно верит, ля илляха илляллах, нет божества, кроме Аллаха. Второе преимущество науки единобожия – это спасение от огня. Пророк, саллаху алейхи вассалям, сказал «Ман каля ля илляха илляллах сыдкан мин кальбихи факат харрамаху Аллаху аляннар». Тот, кто скажет правдиво от сердца «Ля илляха илляллах», Аллах его запретит пожирать огню. Также пророк, саллаху алейхи вассалям, сказал «Яхруджу минан нари ман каля ля илляха илляллах вафи кальбихи». Выйдет из огня тот, кто скажет «Ля илляха илляллах» и в его сердце «Вазну шаирати мин иман». То есть на вес ячменного зерна из веры. وَيَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَّا إِلَّا اللَّهُ وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ بُرَّةِ مِنَ الْإِمَانِ. И выйдет из огня. То есть кто-то зайдет за свои грехи в огонь. Однако как ему выйти из огня? Тот, у кого будет в сердце хотя бы вес пшеничного зерна веры. وَيَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَّا إِلَّا اللَّهُ وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ بُرَّةِ مِنَ الْإِمَانِ. И выйдет из огня даже тот, у кого было в сердце веры на вес пылинки. Третье преимущество или ответ тому, кто говорит, зачем нам учить единобожие, магфирату зунуб, то есть прощение наших грехов. Все мы грешны, и просим у Всевышнего Аллаха, чтобы Он простил нам все наши грехи. Всевышний Аллах субхана ва тааля говорит: «Инна Аллаха ля яхфиру ан юшрака би, ва яхфиру ма дуна залика лиман яша». Поистине Аллах не прощает тому, кто предает ему в сотоварищи. Однако Он прощает все, кроме этого. То есть человек, у которого живет на единобожие, который не предает Всевышнему Аллаху сотоварищей, Всевышний Аллах субхана ва тааля может ему после этого простить все грехи, даже если он не покается. Это является нашей акидой, нашим вероубеждением. Если человек, какой бы великий грех ни совершил, кроме ширка, умирает, он попадает под желание Всевышнего Аллаха. Если захочет простить, если захочет, накажет. Однако, если человек сделал грех и покаялся в этой жизни, Всевышний Аллах субхана ва тааля прощает ему. Также передается хадис от пророка, саллаллаху алейхи вассалям, он сказал, что Всевышний Аллах сказал: «Ябна Адам, о сын Адама, ляу атайтани би карабиль арды хатаян». Если ты придешь ко мне с грехами, величину в землю, то есть величину в земной шар, «Ля питани ля тушрик би яшайя», и ты встретишь меня, не предавай мне сотоварищи, «Ля атайтука би карабиха махфира». Я к тебе приду с таким же огромным прощением, то есть прощением величину в земной шар. Четвертое преимущество единобожия – то, что это считается самым лучшим делом. Однажды один человек пришел к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и спросил его: «О посланник Аллаха, ответь мне, какое самое лучшее дело бывает в исламе?» На что ему пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Вера в Аллаха и его посланника». То есть правильная вера его Аллаха и его посланника. Этот хадис передает имам Бухари. Также пророк, саллаллаху алейхи вассалям, однажды сказал: «Самое лучшее, что говорил я и пророки до меня, это «Да илляха илляллах вахдаху ля шарика ля, лаху мульку ва лаху лхамд, ва ху аля кулли шайин кадир». То есть нет божества, кроме Аллаха, Он один, и нет Ему сотоварищей, и Он царь, и Ему хвала, и Он над каждой вещью мощен. Пятое преимущество – то, что таухид, или «Ля илляха илляллах», или тот, кто поймет «Ля илляха илляллах» и будет его произносить искренне и правдиво, это «Ля илляха илляллах» будет самой тяжелой вещью в его весах в судный день. Однажды Муса, алейхиссалям, спросил у Всевышнего Аллаха: «О Господь, научи меня чему-то, чем я тебя буду вспоминать и призывать к тебе». На что ему Всевышний Аллах сказал: «Скажи «Ля илляха илляллах», нет божества, кроме Аллаха». На что сказал Муса: «О Господь, поистине все твои рабы говорят это». На что ему сказал Всевышний Аллах: «О Муса, знай, что если все семь небес и все создания в этих небесах, и семь земель и все создания на этих землях положатся в одну чашу весов, и ля илляха илляллах на другую чашу весов, поистине ля илляха илляллах перевесит это». Однажды Нух, алейхиссалям, сказал своему сыну: «О сынок, Знай, что если 7 небес и 7 земель будут как один единый огромный кусок железа, и на них спустится ля иля глала, оно просто-напросто раздробит это железо. Однажды пророк, саллаллаху алейхи вассалям, также рассказывал, смотрите, это очень опасный хадис, субханаллах. Перед тем, как рассказать этот хадис, я вам расскажу вкратце о сегодняшнем положении людей. Многие люди поклоняются. Многие люди поклоняются дни и ночи. Многие люди поклоняются годы. Однако в судный день он ничего не найдет. А многие люди мало поклоняются из-за того, что он не знает, как поклоняться. Или никто его не учил, зато он самое главное понял в начале единобожие. И этот человек, его спасет это единобожие. А того человека, который всю жизнь поклонялся дни и ночи, зимой и летом, весной и осенью, если он предал Аллаху сотоварищи, все пойдет пухом и прахом. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, рассказывал, в судный день приведут мужчину из моей уммы и выставят его перед всеми созданиями, потому что человек, который грешил, его опозорят перед всеми его созданиями. Поэтому тот, кто из нас грешит скрыто, пусть знает, что если он не покается, не оставит этот грех, Всевышний Аллах опозорит его перед всеми созданиями. И мы просим у Всевышнего Аллаха, чтобы он скрыл наши грехи в той жизни, так же, как и скрыл их в этой жизни. Этого мужчину приведут перед всеми созданиями и откроют перед ним 99 огромных книг. Каждая книга достигает горизонта, и все эти 99 книг наполнены грехами. То есть столько он много делал грехов. И Всевышний Аллах спросит у него, «Тебе ангелы причинили зло?» То есть они записывали эти грехи, обманули, на что мужчина скажет, «Нет, о Всевышний Аллах». Тогда Всевышний Аллах спросит его, «Ты что-нибудь отрицаешь из этих грехов?» Тогда этот мужчина скажет, «Нет, о Всевышний Аллах». Тогда у него Всевышний Аллах спросит, «Есть ли у тебя какое-нибудь хорошее дело?» На что мужчина опустит свою голову и в испуге, и в ужасе скажет, «О Аллах, разве есть такое хорошее дело, которое может что-нибудь делать с этими грехами?» Тогда ему скажут, «Сегодня тебе не будет причинено зло». И ему вытащат маленькую бумажку, на которой записано «Ля иляха илляллах». То есть когда-то он произнес это «Ля иляха илляллах» правдиво и искренне, понимая смысл этого слова, и положит 99 этих книг на одну чашу и эту маленькую бумажку на другую чашу. Эта бумажка перевесит, и мало того, что перевесит, эти 99 книг просто-напросто вылетят со второй чаши. То есть, смотрите, до чего тяжелой вещью будет «Ля иляха илляллах». Конечно, это для тех, кто понимает «Ля иляха илляллах» и кто живет по «Ля иляха илляллах». Шестое преимущество. Всевышний Аллах Субхана ва Тааля создал этот мир только из-за таухида, только из-за единобожия. Всевышний Аллах Субхана ва Тааля сказал, «Вама халяктул джинна валь инса илля ли ябудун». Поистине я создал джиннов и людей только для того, чтобы они мне поклонялись. То есть, чтобы они познали Аллаха, полюбили Его и затем поклонялись. Седьмое преимущество. «Ля иляха илляллах» или «Таухид единобожие» является причиной, из-за которой Всевышний Аллах послал на землю посланников. Как сказал Всевышний Аллах, «Валакад баасна фи кулли умматин расуля, ани абудуллаха ва чтанибу тагут». Мы послали в каждую умму посланника с тем, чтобы они сказали, «Поклоняйтесь одному Аллаху и сторонитесь всего того, чему поклоняются, кроме Аллаха». Восьмое преимущество. «Таухид» или «Единобожие» является самой великой причиной принятия наших дел. Всевышний Аллах Субхана ва Тааля сказал, «Иннама йатакаббалю Аллаху миналь муттакин». Поистине Аллах принимает только от богобоязненных. И ученые сказали, кто такие муттакин или кто такие богобоязненные? Это единобожники, которые побоялись многобожия и побоялись предавать Аллаху Субхана ва Тааля сотоварищей в своих делах. Также Всевышний Аллах Субхана ва Тааля сказал, «Лейна шракта лейхбатанна амалю». Если ты будешь мне предавать сотоварищей, тогда все твои дела просто-напросто превратятся в пух и прах. А кто предает Аллаху сотоварищей? Тот, кто не знает таухида. Также пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Инна Аллаху ля якбалю амалян мин мушрикин аслям, хатта ядау ширка ва ахля». Поистине Аллах не примет дела того мушрика, который принят ислам, до тех пор, пока он не оставит ширк и мушриков. Значит, человек мушрик принимает ислам, он становится мусульманином. Всевышний Аллах начнет его дела принимать только тогда, когда он откажется от ширка и других мушриков. Также Всевышний Аллах сказал: «Фаман кана ярджу ликоа роббихи фальямаль амалян салихан ва ля юшрик би ибадати роббихи ахада». И тот, кто желает встречи, то есть хорошей встречи с Аллахом, тот пусть делает праведные дела и не предает своему Господу никого в сотоварищи. Яхья ибн Касир, один из великих толкователей Корана, сказал: «Поистине Всевышний Аллах в этом аяте говорит нам о том, что есть два условия для принятия дел. То есть тот человек, который делает какое-то дело и хочет, чтобы Всевышний Аллах Субхана Таала принял у него это дело, должен соблюдать два условия. Первое – «Ан якуна халисан ли ваджилля». Первое, чтобы это было только ради Аллаха. Поэтому Всевышний Аллах сказал: «Ва ля юшрик би ибадати роббихи ахада». И пусть не предает в поклонение Аллаху никого ему в сотоварищи. И второе условие – «Ан якуна аля суннати расулилля». Чтобы твои дела соответствовали сунне пророку, саллаллаху алейхи вассалям. Это и подразумевается в словах Всевышнего Аллаха: «Фалиамаль амалян салихан». Пусть он делает праведные дела. Девятое преимущество – тот человек, который придерживается единобожия, знает единобожие и понимает его, Всевышний Аллах отвечает на его дуа. Как сказал Всевышний Аллах: «Вама дуа у кафирина илля фи дуаляль». И дуа кафиров, или призыв кафиров понапрасну. Всевышний Аллах не принимает дуа кафиров. Отсюда мы понимаем, что дуа верующих или призыв верующих Всевышний Аллах принимает. Рассказывается о том, что однажды пророк, саллаллаху алейхи вассалям, зашел к одному мусульманину и услышал, как тот делает дуа: «Аллахумма инни ас'алюка, я Аллах. О Аллах, я тебя прошу, о Аллах. Бианнака анта Аллах. Тем, что ты Аллах». То есть: «О Аллах, я прошу тебя, о Аллах, тем, что ты Аллах». Аль-Ахад, один. Ас-Самад. Самад. Мы, иншаллах, разберем в будущем смысл слова «самад». Аль-Лази лям ялид ва лям юляд. Тот, который не родил и не был рожден. Ва лям якуль лаху куфуан ахад. И не было никогда которому подобных. Антахфира ли зунуби. Чтобы ты простил мои грехи. Иннака анталь гафуру рахим. Поистине ты прощающий, милостивый. После чего пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Факад гуфир аля, факад гуфир аля, факад гуфир аля». Поистине ему прощено, поистине ему прощено, поистине оно ему прощено. Потому что он призвал Всевышнего Аллаха Субхана Тааля великими именами, которые все указывают на единобожие Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля. Десятое преимущество. Человек единобожник по причине своего единобожия или по причине единобожия Всевышний Аллах Субхана Тааля избавляет своих рабов от печали, трудностей и проблем. Всевышний Аллах Субхана Тааля рассказывает о своем пророке Юнусе. Все из нас знают, что однажды пророк Юнус, его съела огромная рыба, то есть он попал в чреп огромной рыбы, после чего он призвал Всевышнего Аллаха такими словами: «Ля иляха илля анта субханак». «Нет божества, кроме тебя, да восславишься ты». «Инни кунту мина зуалимин». «Поистине я был среди злотворящих». После чего Всевышний Аллах Субхана Тааля сказал: «Фастаджабна ля». Мы ответили ему на это дуа. «Ванаджайнаху мина львам». И мы его выручили из печали. «Ваказалика нунджиль муминин». И таким образом мы будем спасать верующих. То есть через «Ля иляха илля анта субханак». Через единобожие. Также передается общеизвестный хадис о том, что однажды три праведных друга шли по пустыне. И начался сильный дождь. И они зашли в одну из пещер. После чего дождь подмыл скалу, и эту пещеру засыпало камнями. И вход в эту пещеру закрыл огромный камень. И тогда трое друзей сели и начали думать, как же нам выйти из этой пещеры. Они были праведными людьми. И один из них предложил: «О, братья, давайте призовем Всевышнего Аллаха и обратимся к Нему через наши праведные дела, которые мы когда-то делали ради Него, и попросим, чтобы Он сделал причиной эти праведные дела, причиной тому, что мы спасемся из этой пещеры». Тогда один из них начал и сказал: «О, Всевышний Аллах, когда-то у меня работал один человек. Я его нанял, и он совершил определенную работу, после чего он ушел, не взяв свое вознаграждение. Его вознаграждение я пустил в дело, то есть купил коров, баранов и так далее. И после чего Всевышний Аллах Субхана Тааля дал ему баракат по этому имуществе, и у него появилось огромное стадо коров и баранов по причине этого конкретного или определенного количества денег, которое оставил тот работник. Через несколько лет этот работник вернулся к нему и сказал: «Помнишь, когда-то я у тебя работал и не взял свое вознаграждение? Я хочу забрать эти деньги». На что ему этот человек сказал: «Видишь вот эту долину, наполненную стадом коров и баранов?» Он сказал: «Да, все это твое». На что тот сказал: «Ты издеваешься надо мной?» Он сказал: «Нет, поистине все это вышло или все это получилось из тех денег, которые ты оставил». После чего тот человек забрал все эти стада и ушел. И тогда этот человек сказал: «О Аллах, поистине, если я это дело сделал ради, только ради тебя, тогда помоги нам выбраться из этой пещеры». После чего действительно скала немного отодвинулась, и они увидели луч солнца. Однако они не могли все равно из нее выйти. Тогда разговор начал второй и сказал: «О Всевышний Аллах, когда-то у меня были родители, и я работал. И после работы я возвращался с молоком. И я, во-первых, поил своих родителей, а потом поил свою семью, свою жену и своих детей. И однажды я задержался и пришел домой и нашел своих родителей спящими. И дети мои от голода плакали очень сильно и просили у отец напои нас этим молоком. Однако я всегда привык поить сначала родителей. И я встал около их головы и ждал, пока они проснутся». И он сказал: «О Всевышний Аллах, если это сделал только ради тебя, тогда помоги нам выбраться из этой пещеры». После чего действительно камень еще немного отодвинулся. Однако они все равно не могли выйти. Здесь начал свои слова третий человек и сказал: «О Аллах, у меня когда-то была двоюродная сестра, и она была очень бедна, а я обладал имуществом. И она приходила ко мне занимать деньги, но я ее очень любил. Однако она не хотела выходить за меня замуж. После чего однажды у них было тяжелое положение, у ее семьи было тяжелое положение, она пришла просить у меня деньги. И я сказал: если ты мне отдашься, то я тебе дам деньги. Она отвернулась и ушла. Однако их положение стало настолько тяжелым, что ей уже деваться было некуда, она пришла и сказала: хорошо. И когда он уже почти что приготовился совершить зина, прелюбодеяние, она ему сказала: побойся Аллаха. После чего он сказал: я встал и ушел. И он сказал: о Всевышний Аллах, если ты знаешь, что я оставил прелюбодеяние только ради тебя, помоги нам выбраться из этой пещеры. После чего Всевышний Аллах Субхана Тааля просто-напросто убрал этот камень, и эти люди вышли из этой пещеры. Здесь хотелось бы всем нам задать себе вопрос. То есть мы видим, эти люди вышли, не причиной их спасения было единобожие. То есть они обратились к Всевышнему Аллаху через свои праведные дела. А сейчас я спрошу всех нас, пусть каждый задумается, если он попадет в такое положение, если ему на сегодняшний день вспомнить дело, которое он сделал ради Аллаха, чтобы обратиться через это дело к Всевышнему Аллаху. Наверное, каждый подумал. Вторая польза из этого хадиса – это праведные друзья. Субханаллах. Смотрите, они были трое, все были праведными. И после того, как каждый из них призвал Аллаха через свое дело, камень этот открылся. А если бы один из них не был бы праведным, разве бы они вышли из этой пещеры? Поэтому каждому из нас надо посмотреть, кто его окружает, кто его друг. Потому что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Аль-мар'у аля-дини халили, фальянзу рахадуку ман юхали». Поистине человек на религии, на нравах своего друга. И пусть каждый из нас посмотрит, кто его друг. Также передается в известном хадисе про Сару, жену Ибрагима, алейхи саллям. Сара была женой Ибрагима. Однажды рассказывается, Ибрагим, алейхи саллям, после того, как он совершал призыв в Палестине, там, где жила его семья, его родственники, его племя, они его просто-напросто выгнали из дома. После чего он отправился в Миср, то есть на египетскую землю. В то время этой землей управлял один из фараонов. Этот фараон был злодеем. И у него была такая мысль, он всегда говорил, что любая женщина, которая живет в Египте и мне понравится, или заходит в Египет, мне понравится, я должен ею овладеть. Однако с условием, чтобы она не была девственницей. То есть она должна уже быть замужем. Почему так, один Аллах знает. Такое у него было понятие. Или так он хотел, так он желал. Тогда Ибрагим, алейхиссалям, когда зашел с женой в Египет, он не хотел говорить, что она его жена, потому что он боялся фараона. после чего они договорились со своей женой Сарой, а его жена была одной из красивейших женщин. И они договорились со своей женой, что они скажут, что она его сестра. Она действительно его сестра по исламу, его сестра по религии. То есть они имели в виду это, однако хотели, чтобы фараон и его армия поняли, что она его родная сестра и что она еще девственница. Однако потом злые языки донесли до фараона эту весть, что она является женой Ибрагима. После чего фараон арестовал эту женщину, Сару, и привел ее к себе и хотел овладеть ей. Когда он пытался что-то сделать, Сара сделала такую дуа или призвала Всевышнего Аллаха такой дуа. Она сказала: «Аллахма инкунту аманту бик, ваби расулик, ва ахсанту фарджи илля аля заучи, фаляту макин фия хаза золим ау хаза кафир». Смотрите, что она сказала. «О Аллах, если я уверовала в тебя, то есть так, как надо уверовать, и в твоего посланника, и хранила себя только для своего мужа, не позволяя этому злодею или этому неверному прикасаться ко мне». И действительно, когда фараон только к ней подошел, его руки парализовало. Он испугался и отошел от нее. Второй раз он пытался это сделать, его отпустило. Когда он отошел, его отпустило. Второй раз, когда он пытался подойти к ней, она опять призвала этой дуа и сказала: «О Аллах, если я уверовала в тебя и в твоего посланника так, как это надо, то есть так, как научил твой посланник меня, или если ты знаешь, что я хранила себя только для своего мужа, тогда убереги меня от этого злодея или от этого неверного». И опять руки фараона парализовало. Таким образом, три раза, пока он не сказал, что ты колдунья, испугался ее и даже подарил ей рабыню, которую звали Хаджар, после чего она стала женой Ибрагима, алейхиссалям. Из этого хадиса мы берем первое. Женщина может охранить себя от любого зла через единобожие. Если она уверует в Всевышнего Аллаха так, как это надо, так, как научил нас посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и в его посланников. А второе, если женщина бережет себя только для своего мужа, значит, мы разобрали преимущество «Ля илляха илляллах», то есть преимущество единобожия. И я думаю, пусть любой человек, любой нормальный человек, после того, как услышит эти преимущества, он пожелает и будет гореть желанием изучать науку единобожия, изучать, кто он, наш Господь, чтобы в могиле, в тот день, когда его спросят, кто твой Господь, он знал, как ему ответить. Когда его спросят, какая твоя религия, он знал, как на это ответить. Когда его спросят, кто тот человек, который был послан к вам, чтобы он знал, как на это ответить. И на все эти вопросы он сможет ответить только тогда, когда он начнет изучать науку единобожия. И иншалла тааля, наука единобожия – это изучение, кто он такой, Всевышний Аллах. Поэтому наука единобожия является самой великой наукой. А кто нам может лучше всех рассказать о том, кто он Аллах? Лучше всех о Всевышнем Аллахе нам может рассказать сам Всевышний Аллах. И поэтому рассказывается о том, что когда однажды пришли многобожники к нашему пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и сказали ему: «О Мухаммад, опиши нам своего Господа, скажи нам, кто он или каков он из себя». На что Всевышний Аллах субхана тааля ниспослал суру и сказал: «Куль гу Аллаху ахад». Скажи: «О Мухаммад, он Аллах един, Аллаху самад, Аллах самад. Лям ялид ва лям юляд, он не родил и не был рожден. Ва лям якуль лаху куфуан ахад, и не было ему никого подобных». Рассказывается о том, что один человек из сахабов читал всегда эту суру. То есть он, когда совершал молитву, вставал имамом, он читал суру Фатиха, затем читал какую-то суру, и перед тем, как сделать руку, он читал «Куль ху Аллах ахад», и так во всех ракатах. И сахабы удивились тому, что он делает, и отправились к посланнику Аллаха и рассказали ему об этом. Тогда пророк, саллаху алейхи вассалям, спросил их: «Спросите его, зачем он так делает». Тогда сахабы отправились к нему и спросили у него: «Зачем ты так делаешь?» Он сказал, что поистине в этой суре описание Аллаха. В этой суре описываются атрибуты Аллаха. И я люблю атрибуты Аллаха. Тогда сахабы рассказали об этом посланнику Аллаха, саллаху алейхи вассалям, на что пророк, саллаху алейхи вассалям, сказал: «Знайте, что любовь этого человека к этой суре завела его в рай». И также однажды пророк, саллаху алейхи вассалям, спросил у сахабов: Неужели вы не можете за одну ночь прочитывать треть Кур'ана? Тогда сахабы удивились, как человек может за одну ночь прочитывать треть Кур'ана? Тогда пророк, саллаху алейхи вассалям, сказал: клянусь Аллахом, куль ху Аллаху ахад, сура Ихлас является третьей Кур'ана.